не разрешайте ему делать это в кровати, так как он не захочет в дальнейшем расстаться с ней, и вам трудно будет приучать его к чашке. Когда малыш захочет есть самостоятельно, приготовьте для этого первого случая густое пюре. Наденьте на ребенка большой и плотный слюнявчик и предоставьте его самому себе. Он, разумеется, выможется, но вы на это не обращайте внимания. Если малышу не представлять такой возможности, то он долго не научится есть самостоятельно. Встречаются дети, которым в девятимесячном возрасте надоедают сладкие каши. Советуем давать такому ребенку по утрам для разнообразия слегка подсоленную манную кашу на молоке. Некоторые дети, питающиеся 4 раза в день, плохо едят в полдень. Советуем иногда не давать полдник, ребенок будет лучше есть во время других кормлений. Малыш отказывается от любых нововведений. Он отказывается от всего, что для него впервые. Каша, новая ложечка или новое блюдо. Вначале это нормально, так как большинство детей не любят перемен. Вы уже знаете, как он привыкал к режиму. Вспомните, что происходило, когда вы приучили его спать в определенное время. Почему же должно быть по-другому во время еды? Если же он все равно будет продолжать отказываться в течение длительного времени от нововведений, то это уже ваша вина. По-видимому, вы плохо взялись за новое дело. Забыли священные правила постепенности перемен. Наверное, резко перешли от сладкого к соленому или заставляли ребенка есть кашу, от которой он в первый же день отказался. Что же делать с ребенком, который говорит «нет», увидев чашку или пюре? Прежде всего, не раздражаться. Нервозность матери наверняка приведет к неудаче. Конец 126 страницы. Спокойствием и терпением всегда можно добиться желаемого результата. Нет такого ребенка, который в возрасте 1 года хотел бы есть, например, только каши, под предлогом того, что он не хочет ничего другого. Но для того, чтобы малыш мог постепенно переходить от одного этапа к другому, мама должна приложить максимум усилий. Возможно, что мы уже перешли от разговора о питании в область воспитания, но это необходимо. Матери нужна гибкость и твердость, иначе не добиться желаемых результатов. Нельзя уступать ребенку и капитулировать при малейшем нахмуривании его маленьких бровок. Малыш отказывается пить из чашки. Прежде чем уступить ему и дать пить из бутылочки, попробуйте 5 минут настаивать на своем. На следующий день попробуйте еще раз настоять на своем, а в промежутках давайте ему пустую чашку. В этом возрасте дети все берут в рот. Постепенно малыш привыкнет к форме чашки и контакту с ней. Если ребенок отказывается от каши, то не давайте ее на следующий день. Пусть пройдет 10 дней, чтобы он забыл эту кашу, а потом дайте ему кашу из другой крупы. Малыш не хочет есть с помощью ложки. Прежде всего убедитесь в том, что при кормлении ложкой вы не касаетесь его десен, возможно, распухших от прорезающегося зуба, так как дети очень часто отказываются есть из-за этой причины. Ребенок не хочет есть овощной бульон. В этом случае советуем подождать несколько недель, а потом сразу перейти к очень жидкому овощному пюре. Если вес у вашего ребенка нормальный и у врача не вызывает беспокойства, значит, все упомянутые проблемы ничего опасного не представляют и со временем исчезнут. Для ребенка это вопрос привычки, а для мамы – терпения. Малыш сыт. Экстренный случай. Отказ ребенка от еды практически не требует немедленного обращения к врачу. Однако случается, что обратиться к врачу все же необходимо. Это надо делать тогда, когда отказ от еды бывает внезапным и категоричным. Малыш не хочет съесть ни одной ложки. А также в том случае, если отказ от пищи сопровождается криком, возобновляющимся через определенные промежутки времени, а иногда и рвотой. При таких явлениях вызывайте срочно врача, потому что, возможно, появилось заболевание, требующее хирургического вмешательства, например, грыжа, аппендицит и тому подобное. Конец 127 страницы.